Она была уже им по колено и продолжала подниматься. «Закройте эту дверь!» — крикнул Дон и бросился в коридор. «Эй, вы, помогите мне!» — все четверо тупо смотрели на него. Потом Карлос последовал за ним к двери, которую только что открыл, и они вместе попытались закрыть ее, чтобы перекрыть путь потоку, рвущемуся в коридор. Их усилия увенчались успехом лишь тогда, когда к ним присоединился Феликс. Когда они закрыли дверь и заперли ее на засов, приток воды заметно уменьшился. «Что случилось?» «Мы все попали в одну переделку. Откуда вода?» «Из озера», — ответил Феликс. «И теперь, когда краны открыты, остановить ее невозможно». «Мои парни в пути», — сказал Дон. «Они будут здесь через 10 минут. Они нас не вытащат отсюда», — сказал Феликс. «Если они снова пустят то устройство, чтобы открыть дверь в подземелье, произойдет короткое замыкание, и мы сгорим». «А я вам говорю, что мы выйдем отсюда», — уверял Дон. Вода поднималась теперь все быстрее. Она доходила ему почти до талии. Он протянул руку и схватил Лорелли, которой трудно было стоять. «Есть ли способ добраться до лестницы, которая ведет к Эльсконе?» — спросил Дон у Карлоса. Негр испуганно кивнул головой. «Тогда пойдемте», — нетерпеливо сказал Дон. «Попробуем выбраться из воды». Подталкивая перед собой Лорелли, он стал осторожно прокладывать себе дорогу к бронированной двери, ведущей на лестницу. Карлос и Феликс последовали за ним, но доктор остался стоять, как будто окаменел от страха. «Вам лучше сходить за своим приятелем», — сказал Дон Феликсу, пытаясь открыть дверь. «Пошел он к черту». «Помогите мне», — обратился Дон к Карлосу, и хотя они трудились изо всех сил, вода мешала им, и двери оставались закрытыми. «Передайте мне лом», — Феликс протянул ему лом. В это время Карлос наваливался на дверь. Дону удалось вставить лом между дверью и косяком. Феликс тоже трудился изо всех сил. И им удалось раскачать дверь. Напор воды завершил дело, и дверь распахнулась. Карлос и Феликс кинулись к лестнице, в то время как жестокий напор воды устремился в открытую дверь и оторвал Лорелли от пола. Она закричала. Дон едва не потерял равновесие, вцепившись в косяк, и выпустил ее. Он видел, как она исчезла под водой, потом снова появилась в конце коридора. Доктора увлекло потоком. Он появился на поверхности, плюясь и отдуваясь. Вода теперь была менее чем в метре от потолка и продолжала пребывать. Завязалась борьба с Энгельманом. Он вцепился в Лорелли, схватил ее в тот момент, когда она появилась на поверхности. Дон ударил его в лицо, чтобы заставить выпустить ее, и закричал: «Не барахтайтесь, я все сделаю сам». До потолка оставалось всего несколько сантиметров. «Хватайте меня за пиджак!» — крикнул он Лорелли и быстро и энергично поплыл к открытой двери. Он вытащил Лорелли, довел до подножия лестницы. В мгновение он колебался, не вернуться ли ему за доктором, но отказался от этой мысли. Он помог подняться Лорелли по лестнице и добраться до площадки, где уже стояли Карлос и Феликс. Феликс изучал бронированную дверь. Она слишком крепкая. Дон присоединился к ним. Одного взгляда на дверь было достаточно, чтобы удостовериться в том, что Феликс прав. «Если бы только пустить снова ток», — продолжал Феликс. «Но сделай это кто-нибудь сейчас, и нас, вероятно, убьет током». «Нам нужно стучать в дверь по очереди», — сказал Дон. «Мои друзья должны знать, где мы находимся». Он взял лом и принялся колотить в дверь. Внезапно погас свет. Они оказались в густой, удушливой темноте. «Этот фокус должен был произойти рано или поздно», — сказал Дон. «Полетели последние предохранители». Он продолжал барабанить. «Вода поднимается», — сказала внезапно Лорелли. «Я в воде уже стою». Карлос оттолкнул Феликса, чтобы расчистить себе путь на последнюю ступеньку. «Убирайся отсюда», — проворчал он. Феликс очутился внезапно по колено в воде и страшно испугался. Он вцепился в Карлоса, пытаясь снова занять свое место. Карлос испустил рычание. Потом Дон услышал тяжелый звук удара и вслед за этим всплеск воды. Лорелли закричала. Дон на ощупь протянул руки. Его пальцы неуверенно коснулись рукава Карлоса. С воплем ужаса гигант бросился на него.